Глава 28. Ричард Гейтс и Кэти мило беседовали, потягивая напитки. Дезра дремал в кровати. Речь зашла о Джоуи, и Кэти принялась рассказывать Гейтсу, сколько добра сделал для нее погибший. «Мне очень повезло. Все, и ты, и Дезра, и Джоуи, так обо мне всегда заботились. Знаешь, он столько сделал для меня». «Знаю, дорогая», — тихо произнес Гейтс. «Он действительно очень любил тебя. И мне твоя судьба тоже не безразлична». Впервые за многие годы они говорили вслух о своей дружбе, и Кэти чувствовала себя немного неловко. Она одним залпом осушила свой стакан бренди и налила себе еще порцию. Гейтс наблюдал за девушкой. В его памяти всплыл ребенок в полицейской камере с тоненькими ножками и ручками и огромными голубыми глазами. Эта маленькая потерянная девочка была по-прежнему здесь, стоило лишь получше присмотреться. Она была в глазах Кэти. Он увидел, как из этих самых глаз ручьем потекли слезы, и он заключил ее в свои объятия. Он погладил ее по голове и нежно поцеловал в лоб, все время повторяя ей, чтобы она расслабилась, поплакала и выплеснула всю накопившуюся боль. Гейтс испытывал глубокое волнение от того, что ему представилась возможность на законных основаниях обнимать и гладить Кэти. Когда она отодвинулась от него и высморкалась, он почувствовал себя обманутым. Он также почувствовал первые признаки эрекции и отругал себя за это. Но именно такие чувства пробуждала в нем эта девушка. «Извини, Ричард. Налить тебе еще?» Он понял, что все закончилось, что ему уже пора было уходить, и тяжело вздохнул. «Пойду-ка я лучше домой. Мне нужно поспать хоть пару часиков». Они обменялись улыбками, и спустя несколько минут он ушел. Кэти наблюдала за ним из окна офиса и не могла понять, что же такого было в этом большом лысом полицейском, что так ее притягивало. Она легко могла бы провести в его объятиях всю ночь. Она услышала, что Дезра проснулся и вошла в его спальню. Он сидел перед туалетным столиком и накладывал макияж. «Куда это ты собрался?» — с удивлением спросила Кэти. «Никуда. Просто скоро придут девочки, чтобы выразить мне свои соболезнования. И я хочу выглядеть на все 100, если ты не возражаешь», — ответил Дезра, энергично вырисовывая карандашом бровь. «Я могу сказать им, чтобы они пришли в другой раз», — предложила Кэти, но Дезра покачал головой. «Нет, лучше сделать это сейчас. К тому же их приход меня подбодрит». Он наложил еще один слой косметики на губы и щеки. «Это будет то еще угощенница для большого Джи и Ти». Едва Кэти успела приготовить ему выпивку, как раздался звонок в дверь, и на пороге возникла первая девочка. Невысокий чернокожий мужчина в блондинистом парике и в узких брюках с заниженной талией. Он был из Волбонна и знал Дезра уже много лет. Звали его Юджини. Кэти провела его в гостиную. Дезра в своем черном платье и мантилье выглядел как королева Виктория, и Кэти еле удержалась, чтобы не рассмеяться при виде этого спектакля. С Дезры даже траур превращался в шоу. В дверь снова позвонили. И на пороге возникли еще два гомика, на этот раз из клуба. Оба мужчины были одеты в нормальную повседневную одежду с минимальным количеством косметики на лице. Едва завидев Дезра, они оба разразились слезами, и Кэти отправилась на кухню, чтобы приготовить всем кофе. Судя по всему, день обещал быть длинным. Кэти принесла легкую закуску и, поставив на стол бутылку коньяка, надела пальто и выскользнула на свежий воздух. Она подошла к зданию клуба и открыла дверь. Едва она успела повернуться, чтобы закрыть ее, как на нее налетели двое мужчин и затолкали ее внутрь. Она приготовилась закричать, но тут огромная рука в перчатке зажала ей рот, и ее поволокли в заднюю часть магазина. «Не вздумай орать, целее будешь!» Акцент безошибочно выдал в мужчине ливерпульца, и Кэти замерла от ужаса. Мужчина потащил ее к лестнице, ведущей наверх, не забывая при этом шарить по ее груди. Он отпихнул от себя девушку, как только они оказались внутри офиса. «Что вам нужно?» — выдавила из себя Кэти. «Один из мужчин?» Блондин с ручищами, как у борца сумо, загоготал. «Хотим забрать книжечки старины Джоуи!» Оправившись от шока, Кэти решительно покачала головой. «Тогда вы пришли не по адресу», — твердо заявила она. «Его здесь?» «Нет. И ничего его здесь нет. Это мой бизнес. Мой и Дезре. Джоуи не имел к нему никакого отношения, разве что обеспечивал защиту». Она была поражена силой собственного голоса и тем, как она держалась перед этими людьми. Внутри у нее все трепетало от ужаса, но она понимала, что эти люди не должны заметить ни малейшего проявления слабости с ее стороны. Тот, что был поменьше, начал рыскать по офису. Кэти стояла и молча наблюдала за ним. Насколько она знала, ничего интересного для себя они здесь не найдут. Через минуту опять он пожал плечами и сказал своему напарнику. «Она не врет?» «Где сейф?» Кэти колебалась между двумя решениями. То ли ей стоит попробовать блефовать, то ли не геройствовать и сказать правду. Она выбрала второе. Она подошла к стене и отодвинула зеркало, перед которым целый день крутился Дезре. За ним был спрятан сейф, в котором лежали деньги, около 1000 фунтов, и несколько документов, касающихся клуба. Кэти открыла замок. Здоровяк перетряс все содержимое сейфа. Положив деньги в карман, он зло произнес: «Передай Педику, что мы скоро вернемся. А вы передайте О'Харе, что мы этого так не оставим», — холодно ответила Кэти. Ее слова и тон заставили мужчин замереть на месте. «Можете также передать, что ему не удастся меня запугать. Людей Сохо запугать очень тяжело». Здоровяк захохотал. «Будь у меня побольше времени, я бы нашел способ доказать тебе обратное, лапочка». Она презрительно фыркнула. «Не обманывай себя, малыш. Для того, чтобы вызвать у меня хоть какие-то эмоции, нужен мужчина. Я здесь не вижу ни одного». «А ты?» Она заметила, как от злости побледнело его лицо, и поняла, что зашла слишком далеко. Но отступать было поздно. Должно быть, мужчины получили весьма строгие указания относительно того, что можно делать, а чего нет. Они ушли, прихватив с собой деньги. Едва за ними захлопнулась дверь, Кэти рухнула в ярко-розовое кресло Дезре и попыталась унять бешеное сердцебиение. Все шло наперекосяк. Казалось, что после смерти Джоуи вся их защита развалилась на части. Собравшись силами, Кэти спустилась по лестнице и заперлась в клубе. Затем она схватила телефон, набрала номер Сьюзан Пи и попросила, чтобы та приехала к ней домой. Уже через 10 минут Ричард Гейтс был у нее в клубе. Должно быть, с ним связалась Сьюзан. «Что они взяли?» — спросил он. «Только деньги из сейфа. Но я не выдвигаю никаких обвинений, если тебе нужно именно это», — пошутила Кэти. Ричард рассмеялся. «Это я уже понял. Все, что мне нужно, — это выяснить, что, черт возьми, происходит». «Мне тоже». Кэти пожала плечами. Гейтс наблюдал, как девушка дрожащими руками разливала по чашкам кофе. «Нам с Дезре угрожает опасность, да?» — спросила она. Он кивнул. «Да, дорогая, до тех пор, пока мы не прижмем этих ливерпульцев, вам угрожает опасность». Кэти уставилась на инспектора. Все его мысли были написаны у него на лице. Он встал и налил ей в кофе немного бренди. «Выпей. Это поможет тебе успокоиться. А потом мы подумаем, как нам быть. Хорошо?» Кэти сделала глоток обжигающей жидкости и почувствовала, как по желудку растекается приятное тепло. Каждый раз, когда с ней случалось что-нибудь плохое, Ричард Гейтс оказывался рядом. Она была очень благодарна ему за это. Он всегда внушал ей чувство покоя и безопасности, словно одно только его присутствие ограждало ее от всего, что могло причинить ей боль. Подумав, что она действительно не безразлична Гейтсу, Кэти улыбнулась про себя. После Джоуи это был второй человек, который испытывал к ней отцовские чувства, и Кэти безумно повезло в этом. Но чувства Ричарда Гейтса, когда он смотрел на эту девушку, были какими угодно, только не отцовскими. Джослин Дрискол выслушивала гневные тирады мужа в адрес полиции, закона и их азиатских соседей, когда перед их застекленной дверью возник Ричард Гейтс. Чета Дрискол застыла в немом шоке. Улыбнувшись, Гейтс схватил мужчину за рубашку, вытащил его из кресла и начал мутузить, швыряя по всей комнате. Джослин, несмотря на то, что на дух не переваривала полицию, почувствовала минутную эйфорию, увидев, как ее драгоценный супруг на собственной шкуре испытывает все прелести затрещин, которыми он частенько и весьма щедро награждал ее саму. Что подвигло ее выйти замуж за этого ливерпульского ловкача, она не понимала до сих пор. Оставив своего мужа распластанным на полу наедине с избивающим его Гейтсом, она отправилась на кухню, чтобы в очередной раз побаловать себя чашечкой чая. «Пусть Ленни сам выкручивается», — злорадно подумала она. «Он сам был виноват, что на их дом обрушились все неприятности». «Где О'Хара?» — прошипел Гейтс, не теряя, однако, привычного самообладания. Ленни Дрискол замотал головой. «Клянусь здоровьем дочери, я не знаю, о чем вы говорите, мистер Гейтс!» Закрыв глаза, Гейтс произнес. «Твое «не знаю» тебя не спасет. Ты, ливерпульский прихвостень. В последний раз спрашиваю, где, черт побери, я могу найти О'Хару?» Ленни смиренно принял еще несколько ударов, но продолжал отпираться. «Пожалуйста, мистер Гейтс», — простонал он, — «моя жизнь стоит гораздо больше». «Если ты не скажешь, где этот ублюдок О'Хара, то вообще распрощаешься со своей паршивой жизнью, приятель». Ленни, скрючившись, лежал на полу. Вместо ответа он лишь покачал головой. Схватив маленькую обтянутую кожей табуретку, Гейтс начал немилосердно избивать ею Ленни, а тот смиренно терпел побои. Другого ему ничего не оставалось. Ричард остановился лишь тогда, когда Джослин просунула голову в дверь и весело спросила. «Кто-нибудь хочет чаю?» Отшвырнув табуретку, Гейтс кивнул. «Да, не откажусь». Сидя на подлокотнике кресла, он наблюдал, как Ленни поднимается с пола и приводит себя в порядок. Куда бы он, Гейтс, ни приходил, результат был один и тот же. Деррика О'Хару боялись сильнее, чем полицию. Это начинало уже раздражать. Потягивая чай, он размышлял о человеке, который вызывал у всех такой ужас и для которого, судя по всему, убить кого бы то ни было — абсолютно плевое дело. О'Хара был темной лошадкой, и это злило Гейтса больше всего. Он предпочитал знать наверняка, с кем имеет дело. «Допив чай, он сказал Ленни, — ничего личного, сынок». Отколошмаченный Ленни болезненно рассмеялся. «А, без претензий, мистер Гейтс». Гейтс вышел так же, как и пришел, через заднюю дверь. «Он без претензий. Каково, а?» — усмехнулся Ричард. «Это пока он, Гейтс, не встретил Ленни в темном переулке. Вот тогда, — в этом Гейтс почти не сомневался, — у него появятся претензии. И весьма существенные». Вернувшись домой, Кэти была рада обнаружить там Сьюзан Пи, сидевшую с Дезре. Все девочки уже ушли. Снова приходил доктор и сделал еще один укол. «Думаю, ему лучше полежать в постели, а то он снова бухнулся в обморок», — сказала Сьюзан. Они уложили накачанного транквилизаторами и потому покорного Дезре в постель и прошли в гостиную. Там Кэти поведала Сьюзан Пи о том, что с ней произошло в клубе. Она не хотела говорить об этом в присутствии Дезре. «С этим О'Хары нужно покончить и как можно скорее», — зло бросила Сьюзан. «Если он получит все, на что нацелился, мне тоже придется иметь с ним дело, хочу я этого или не хочу. Если, конечно, я не убью его. Ты знаешь, с меня станется». «Мир словно сошел с ума», — содрогнулась Кэти. «Но я тебе кое-что скажу. Если что-нибудь случится с Томми или еще с кем-нибудь, я убью его сама». Сьюзан Пи чуть не прыснула от смеха. Мысль о том, что малышка Кэти убивает кого бы то ни было, была сама по себе абсурдна. Хотя в душе она готова была признать, что при определенных обстоятельствах девушка была вполне способна пойти на убийство. «Послушай, дорогая, этот человек очень опасен, опасен с большой буквы О. Ты лучше присматривай-ка за Дезре, а остальное предоставь нам. Томми не собирается спускать все тому с рук». «А что, если ему не удастся ничего сделать?» — взволнованно спросила Кэти. «Ведь этот человек уже убил Джоуи. Кто мог раньше даже представить такое? Если этот человек смог убить самого Джоуи, он наверняка возомнил, что может делать все, что его душе угодно. И это самое страшное. Он уже подчинил себе север. А сейчас замахнулся на юг. По крайней мере, так говорит Томми». Сьюзан Пи вздохнула. «Послушай меня. Томми не идиот, дорогая. Он все уладит, вот увидишь. Ты просто приглядывай за Дезре, а всю эту головную боль оставь нам. Мы знаем, с кем имеем дело и как вести себя в таких ситуациях. Раньше не раз приходилось улаживать такие проблемы. Так делаются дела в Сохо». Кэти кивнула, соглашаясь, но в ее голове зрел собственный план. «Если этот О'Хара хочет войны, он ее получит. Уж она-то постарается». Флинти был невысоким мужчиной, обладавшим, несмотря на небольшие габариты, довольно-таки приличной силой. Но помимо этого он был еще и широко известным стукачом. Он знал все обо всех и о каждом в частности. Никто не знал его настоящего имени. Для всех он всегда был Флинти. Даже он сам не смог бы с уверенностью назвать имя, данное ему при рождении. В свои 65 лет он был, что называется, мальчиком на побегушках, то и дело попадая в тюрьму за мелкие правонарушения и постоянно держа ушки на макушке, он являлся осведомителем не только полиции, но и других мошенников, что приносило ему дополнительный доход. Если он узнавал какую-нибудь информацию, он шел с ней к человеку, которого она смогла бы заинтересовать, и получал за это парочку фунтов. Этим он зарабатывал себе на жизнь. Таких Флинти была тьма тьмущая, но ему удалось превратить стукачество в своего рода искусство. Улыбаясь во весь рот, он распахнул дверь. 20 минут назад он заказал себе бутылку скотча и китайскую еду и с нетерпением ждал, когда развозчик все это ему привезет. Сегодня он скинул кое-какую информацию о готовящемся в Эссексе ограблении полицейскому с Вайн-стрит. Мужчина заплатил ему 25 фунтов и пообещал заплатить еще столько же, если информация подтвердится, и они схватят преступника. Как бы там ни было, день для Флинти сегодня удался. Как только он увидел на пороге Гейтса, держащего в руках скотч и еду, улыбка исчезла с его лица. Гейтс протиснулся в маленькую комнату, служившую одновременно и спальней, и гостиной, и улыбнулся. Это была одна из его редких настоящих улыбок. «Как дела, Флинти? Давненько не виделись, а?» Он поставил бутылку еды на кофейный столик, прошел в крошечную кухоньку и поставил на огонь чайник, наполнив его водой до самых краев. Флинти настороженно наблюдал. К еде он не рискнул притронуться, а вот бутылку просто пожирал глазами. Когда вода закипела и чайник тихонечко засвистел в тишине комнаты, Гейтс выключил газ. «Решили, мистер Гейтс, чайку попить?» Флинти знал ответ наперед, но все равно задал этот вопрос. Гейтс подхватил чайник с помощью грязного кухонного полотенца и зловеще произнес: «Снимай ботинки и носки». Флинти побледнел и замотал головой. «Ну, бросьте, мистер Гейтс, только не это!» — начал он. «Вы ведь не сделаете этого со мной. Я всегда чем мог помогал вам. Вы же знаете, что я...» Его голос дрогнул, когда он увидел, что Гейтс снова поставил чайник на маленькую двухконфорочную плитку. «Флинти, если ты сейчас же не снимешь с себя эти чертовы носки, я стащу их с тебя сам, понял? Сейчас все зависит только от тебя. Ты либо облегчишь себе судьбу, либо наоборот». Невысокий коренастый мужчина начал снимать с себя ботинки и носки, все время бормоча: «Что вы хотите знать, мистер Гейтс? Я все вам расскажу». Он не сомневался, что Ричард Гейтс, ни минуты не колеблясь, ошпарит ему ноги, и никакие в мире крики и вопли не спасут его от этой участи. В его В многоквартирном доме крики были вполне привычным делом. Такое уж у него было жилище. «Пожалуйста, мистер Гейтс, скажите мне, что вам нужно, и клянусь зрением своей матери, я расскажу вам все, что вы хотите знать». Он оголил ноги, и в комнату поползли запахи немытого тела, которые в спертом воздухе помещения стали просто удушающими. «Господи Иисусе, от твоих ног так воняет, что мне просто придется обмыть их кипяточком. Ты мыться не пробовал, Флинти, а?» Он покачал головой. «А где мне здесь мыться? Ванная комната большую часть времени напоминает поле военных действий, черт подери. Ванна грязная, уж как-нибудь обойдусь. Иногда, правда, я моюсь у друга. Сядь и вытяни свои заготовки вперед!» Флинти колебался, и Гейтс закатил глаза к потолку. «Я уже начинаю злиться, Флинти! Просто делай, что тебе говорят! Расскажешь мне все, что я хочу знать, и с тобой ничего не случится!» Флинти сел в кресло. На его лице застыла гримаса ужаса. Гейтс снова взял в руки чайник и подошел к нему вплотную. «Твое несчастное личико тебе не поможет, кретин, чертовый, смеясь!» — сказал Гейтс. «Я знаю, что ты из себя представляешь, и ты знаешь, что я это знаю. Ты паршивый извращенец, приятель! Ты предпочитаешь маленьких мальчиков вместо взрослых мужчин! Я знаю о тебе все, так что ты меня на мякине не проведешь!» Флинти потупил взор и уставился на дымящийся чайник, раскачивающийся над его ногами. Гейтс позволил нескольким каплям упасть на его колени. Даже толстые твидовые брюки, которые он приобрел в уцененке в Кэмдоне, не спасли его от ожога. — Извини, приятель, я нечаянно. — Не туда попал, знаешь ли. Флинти закрыл глаза. Он был трусом. За всю его долгую жизнь его не раз калечили. Поэтому он был готов безропотно сносить любое унижение, только бы не терпеть боль. Но сейчас он вверил себя своей судьбе. «Единственное, что меня интересует, это где я могу достать Деррика О'Хару». Гейтс заметил, что лицо Флинти стало еще бледнее, и усмехнулся. «Этот чертов ублюдок у него в кармане. Если уж кто и знает об этом ливерпульском гаде, так это Флинти». Стукач со слезами на глазах ответил: «Можете лить свой кипяток, мистер Гейтс. Мне нечего вам сказать». Гейтс выплеснул половину чайника на ноги мужчины и зачарованно наблюдал, как кожа, словно по волшебству, покрывается пузырями. Затем, снова поставив чайник на газ, он начал связывать собственным галстуком потные руки Флинта за его спиной. «Послушай, приятель, я знаю, как это больно. И мне очень жаль, что я вынужден пойти на это. Но я должен знать, где находится эта сука. Если понадобится, я вылью этот кипяток тебе на яйца. Вот это будет адская боль!» Флинти затих. И на секунду Гейтсу даже показалось, что тот умер от страха. Он посмотрел ему в лицо. Тот сидел плотно, зажмурив глаза и крепко стиснув зубы. Он был готов позволить Гейтсу сварить себя заживо, лишь бы не держать ответ перед О'Харой. Переставив кипящий чайник на другую конфорку и выключив газ, Гейтс тяжело вздохнул. Ноги Флинти были похожи на два куска красного мяса, и на минуту Гейтс ужаснулся содеянному. Но это чувство почти мгновенно испарилось. Стоило лишь ему подумать о том, сколько еще бед может натворить О'Хара, пока люди боятся его до такой степени. Давненько не натыкался Гейтс на подобную стену молчания. Казалось, никто не хотел ссориться с этими ливерпульцами, и никто не мог убедить их пойти на это. Снова взяв в руки чайник, Гейтс плеснул немного воды на гениталии Флинта. Тот взревел от боли, и Гейтс с грохотом опустил чайник на стол. Смахнув коробочки с китайской едой на пол и, откупорив бутылку скотча, он тихо произнес: «Корчись от боли, ублюдок, и запомни, все это детские шалости по сравнению с тем, что я сделаю с тобой через несколько минут, понял? Я буду, мать твою, мучить тебя всю ночь, если понадобится, но я вытяну из тебя все то, что мне нужно». Флинти скулил от боли. Его лицо было бледным, губы синими. Руки, связанные за его спиной, дрожали от перенесенного ужаса. Создавалось впечатление, что он танцует на стуле. С губ свисала слюна. «Пожалуйста, мистер Гейтс, не нужно меня больше мучить», — прошептал он. Гейтс сделал большой глоток скотча и резонно заметил. «Скажи мне, что я хочу знать, Флинти, и я отвезу тебя в больницу. Полагаю, это вполне честно с моей стороны. Я никому не скажу, от кого я получил эту информацию. Ты знаешь». Флинти покачал головой и промямлил. «Он еще безумнее вас. Он безумнее всякого. Развяжите меня, и я расскажу вам о его последних деяниях». Ричард развязал руки стукача, и тот, пыхтя, откинулся на спинку кресла. Боль, должно быть, была невыносимой, и Гейтс даже невольно восхитился способностью этого человека спокойно сидеть в кресле после всего того, что он с ним сделал. Он дал Флинте виски, и тот жадно припал к бутылке. Несколько недель назад О'Хара насмерть замучил Билли Райта. «Вы знаете старину Билли? Бродягу с Бервик-стрит». Гейтс кивнул, абсолютно не понимая, к чему весь этот разговор. Застонав, Флинти продолжил свой рассказ. О'Хара купил ему выпивку и посадил к себе в машину. Я был с ним, решил прокатиться. О'Хара сказал, что мы просто собираемся немного выпить, и все, что ему нужно, так это кое-какая информация. Вы же знаете, я работаю не только на легавых, но и на различных авторитетов. Они живьем содрали с него кожу, мистер Гейтс, со старины Билли Райта. Прямо у меня на глазах. Он действительно не знал того, чего они от него хотели. Потому что если бы знал, сказал бы за милую душу. Но этот О'Хара все равно разделал его. Это было ужасно. Он просто чокнутый, мистер Гейтс. По мне, лучше быть замученным вами здесь и сейчас, чем попасться в руки этого человека. Шпарьте меня кипятком, режьте ножом, пристрелите меня, черт побери, мне все равно. Только избавьте меня от встречи с ним. Он снова присосался к бутылке с виски. Гейтс смотрел на него какое-то время, не произнося ни звука. Я так понимаю, ты располагал нужной ему информацией, Флинти? Раз ты сидишь сейчас передо мной в целости и сохранности, да? Ваша правда, мистер Гейтс. Я сказал ему все, что он хотел знать. Вы бы сами выложили ему все, что угодно. Но все равно это не остановило этого ублюдка от издевательств над беднягой Билли Райтом. Я пытался спасти старину Билли, клянусь дочерью, но он... «У тебя нет дочери, Флинти. Она умерла, помнишь об этом?» «Передозировка, если не ошибаюсь». Флинти не придал этому замечанию большого значения. «Но тогда ее памятью, чем угодно. Но я говорю вам, мистер Гейтс, он чертов сумасшедший. Я сказал ему, где обычно ошивается этот чернокожий Паскаль. Но это ни для кого не секрет. Джоуи хорошо относился ко мне все эти годы. Но, несмотря на это, я бы выложил О'Харе любую информацию. Да, даже вы, мистер Гейтс, даже вы бы наложили в штаны от страха, если бы его длиннющий охотничий нож завис перед вашим лицом. А теперь оставьте меня в покое». Он разразился слезами. Гейтс внимательно посмотрел на мужчину, а затем сквозь зубы процедил. «Я не оставлю тебя в покое, пока не выбью из тебя все, что мне нужно. И поверь мне, Флинти, если этот ублюдок выведет меня из себя окончательно, ему не поздоровится. Думаю, ты в этом сейчас убедишься». Он снова наполнил чайник водой. «Сейчас я вылью кипяточек тебе в глотку», — сказал он. «И ты, приятель, больше вообще никому никогда ничего не скажешь». Флинти обхватил голову руками и обреченно вымолвил. «Обычно он бывает в игорном притоне на Кэмден-маркет. Это явочное место его людей. Это все, что мне известно, клянусь». Гейтс улыбнулся одной из немногих своих лучезарных улыбок, которые делали его почти красивым. «Ну что, сложно было? Все, что от тебя требовалось, это сказать мне об этом. Тогда бы нам с тобой не пришлось прибегать к таким мерам. Я вызову тебе скорую, хорошо? Он покинул апартаменты Флинти, оставив того в полубезумном состоянии. День для Гейтса выдался удачным. Спустя полчаса он подобрал двоих братьев из Тоттенхэма, двух чернокожих, называющих себя Линкольном и Рузвельтом. Братья были наемными громилами, к услугам которых Гейтс прибегал всякий раз, когда нужно было кого-нибудь убедить. Оба за пару фунтов убили бы свою родную мать, поэтому являлись идеальными кандидатурами для той работы, которую предлагал Гейтс. Вооруженные водяными пистолетами, бутылками из-под жидкости для мытья посуды, наполненными нашатырным спиртом, кастетами и маленькими раздвижными дубинками, налитыми свинцом, они оба были одеты в пальто с глубокими специальными карманами, в которых лежали рукоятки от киркомотыги и бейсбольные биты. Линкольн всегда пускал в ход свою бейсбольную биту, наконечник которой увенчивался 20-сантиметровыми гвоздями для достижения большего эффекта. Когда они подъехали к небольшому игорному притону на Кэмден-маркет, они все были изрядно возбуждены. Линкольн повернулся к Гейтсу и весело спросил. «Пять сотен идет?» Гейтс кивнул. «Заметано. Кто жертва?» Полицейский ждал этого вопроса. И, ответив «Деррик О'Хара», уже приготовился получить отказ. Но он ошибся. «Этот ливерпулец, да? Вот везуха! Ненавижу чертовых северян!» С энтузиазмом воскликнул Рузвельт, и Гейтс усмехнулся. «Ну что, пошли?» Громилы кивнули. Едва переступив порог притона, они были оглушены звуками музыки. Гилберт О'Салливан исполнял свою «Клэр», под которую два чернокожих парня выделывались, словно больные, что весьма позабавило Гейтса. Охранник уставился на них. Вытащив 20-фунтовую банкноту, Гейтс засунул ее парню в нагрудный карман. Тот улыбнулся и пропустил их вовнутрь. Одетые в пальто, они ничем не выделялись среди других посетителей притона. Гейтс предусмотрительно нацепил на себя черную шляпу, которая прикрывала его лицо и знаменитую лысину. Внутри клуба царил полумрак. Девушки различной степени оголенности и опьянения нарезали круги, выискивая себе клиентов. Они обходили чернокожих стороной, что, собственно, устраивало всю троицу. Игры по-крупному еще не начались, так как было еще довольно-таки рано, чуть больше половины одиннадцатого, и основным источником дохода на данную минуту была выпивка и продажа наркоты. В воздухе висел густой запах конопли. Дуэль отойдет на второй план позднее, вечером, когда мужчины захотят иметь ясную голову, выставляя на кон свои кровные. Подойдя к барной стойке, они заказали выпивку и окинули взглядом помещение. Не было никаких признаков присутствия О'Хары. Притянув к себе одну из девушек, Гейтс прошептал, где офис Деррика. «А это тебе 10 фунтов за труды, крошка». Девушка с подозрением посмотрела на мужчин и, взяв банкноту, тихо пробормотала вверх по лестнице, потом направо. «Только его там нет». Гейтс залпом выпил скотч и заказал еще. Минут 10 они рассматривали публику притона, а затем направились к лестнице, которая вела к туалетам и верхним офисам. Никто не обращал на них ни малейшего внимания, когда они пробирались сквозь толпу. Гейтс не мог поверить своим глазам, никакой охраны не было и в помине. Словно этот человек был уверен в своей непобедимости на все 100%. Дверь в офис была открыта, и они зашли внутрь. Где бы ни планировал О'Хара все свои грязные делишки, решил Гейтс, но только не в этой малюсенькой комнатенке, более походившей на книжный салон, чем на логово бандита. Они обыскивали ящики, когда дверь распахнулась, и на пороге возник огромный мускулистый ливерпулец. «Могу вам чем-нибудь помочь, господа?» — язвительно спросил он. За его спиной маячили еще трое ребят, таких же огромных и накачанных, как он сам. Но, как любил говаривать Гейтс, внешний вид штучка обманчивая. Порой многие из супернакаченных, перенакаченных парней, которых он знал на поверку, оказывались слабенькими, как котята. Линкольн и Рузвельт, видимо, придерживались такого же мнения, так как они мгновенно затеяли потасовку. Неожиданное появление бейсбольных бит и рукояток от киркомотык стерло выражение превосходства с лиц ливерпульцев. Они ожидали кулачного боя, а вместо этого получили бойню. Размахивая кулаками, в глубине души Гейтс понимал, что сегодня ему не добраться до О'Хары. Но эта мысль нисколько не испортила ему удовольствие от драки. Что бы ни случилось, он не позволит О'Харе причинить вред еще кому-либо, особенно Кэти. Если О'Харе нужен Вест-Энд со всеми его потрохами, он его получит только через труп Ричарда Гейтса.